Красота – страшное оружие. Что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота? Или огонь, мерцающий в сосуде? Николай Заболоцкий. Что такое красота? Что значит она в нашей жизни? Мыслители разных времен и народов пытались дать ответ на этот вопрос, но их суждения были противоречивы. Одни полагали, что красоте суждено спасти мир, другие находили именно в ней корень всех бед, третьи признавали в ней некую фатальную силу, не зависящую от людских стремлений, утверждая, к примеру, что будь у Клеопатры иная форма носа, неясно, как пошел бы ход европейской истории. Народная мудрость издавна предостерегает «не родись красивой». Во многих языках живут пословицы, утверждающие, что внешность обманчива. И в то же время писатель провозглашает «в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и душа, и поступки». И невольно напрашивается вывод, что и то, и другое, и третье непременно сочетается в одном человеке, либо вовсе отсутствует. Хотим мы того или нет, но красота выступает одним из самых важных критериев, по которым мы оцениваем других людей. Поэтому так важно разобраться, из чего складывается наше представление о красоте. Как соотносится внешняя привлекательность с психологическими качествами человека? Как она влияет на наше суждение о нем? И, что не менее важно, как нам, людям в большинстве своем заурядным, далеким от эталонов кинозвезд и топ-моделей, относиться к своей собственной внешности? Тут необходимо сделать важную оговорку. Почти все, о чем далее пойдет речь, касается главным образом женской красоты. Так уж повелось, что мужчина считается достаточно привлекательным, если у него просто-напросто отсутствуют явные внешние недостатки. Красота никогда не считалась особым достоинством мужчины. Для женщин же она выступает своего рода культом. Каждая женщина стремится быть привлекательной и охотно верит комплиментам на этот счет. Поэтому, рассуждая о красоте, имеют в виду прежде всего женскую красоту. Среди специалистов по эстетике популярен анализ женской красоты, приведенный в диссертации Чернышевского. В частности, Чернышевский обратил внимание на то, что идеалы женской красоты у крестьян и у представителей высших классов различны, и указал на социально-психологические причины этого различия. Он же отметил, что черты, свидетельствующие о цветущем здоровье, никому не кажутся безобразными и привлекают всех. Акценты можно расставить и по-другому. Как неразличны идеалы женской красоты в разных сословиях и в разные эпохи, в этих идеалах все-таки больше сходства, чем различий. Потому что физиологическая природа человека не претерпела изменений за период существования цивилизации. Половое влечение и критерии выбора полового партнера, возникшие в процессе эволюции, та основа, на которую наслаиваются приходящие социальные влияния. Генетически закрепленные критерии выбора служат для сохранения биологического вида, ведь от выбора полового партнера в значительной мере зависит здоровье потомства. Поэтому в процессе эволюции критерии выбора закрепляются очень прочно. На их основе формируются у людей представления о женской и мужской красоте. Однако попытки поставить знак равенства между биологической целесообразностью и красотой приводят к нелепостям, над которыми иронизировал Сократ в споре с Крестобулом. «Знаешь ли ты, — спросил Сократ, — для чего нужны глаза?» «Понятно, — отвечал он, — для того, чтобы видеть. В таком случае мои глаза будут прекраснее твоих. Почему же?» «Потому что твои видят только прямо, а мои вкось, так как они на выкате». Эпоха и общество, разумеется, оказывают влияние на критерии мужской и женской красоты. Все большее значение приобретает интеллект и та печать, которую он накладывает на внешний облик. Духовное отвращение может иногда погасить половое влечение. Здесь прослеживается всеобщая психологическая закономерность. Каждый человек отдает предпочтение тому психологическому типу, к которому принадлежит сам. Чем свободнее выбор, тем отчетливее эта закономерность выявляется. Это не значит, что роль телесной красоты снизилась. Просто растет общая сумма требований, и выбор усложняется. Ученые давно пытаются разобраться, из чего складываются наши критерии оценки внешней привлекательности. Вот, например, к какому парадоксальному выводу пришли после многочисленных экспериментов сотрудники Техасского университета Лаглойс и Рогман. По их наблюдениям, привлекательным лицо человека делает его усредненность, похожесть на другие лица. Ученые предъявляли мужчинам, участникам эксперимента, никак не обработанные фотографии девушек и усредненные фотографии, синтезированные компьютером на основе 4, 8, 16 или 32 лиц. Испытуемых просили выбрать самые красивые лица. Результат. Из 96 девушек только 4 были сочтены более привлекательными, чем синтезированные образы. Причем усредненный снимок получал тем более высокую оценку, чем больше реальных лиц было использовано для его синтеза. Может быть, смысл моды на определенные модели одежды, тип прически и косметики в том и состоит, чтобы, лишая индивидуальности, сделать всех красивыми? Немаловажно отметить, что в результате компьютерного синтеза получаются безупречно симметричные лица. Асимметрия, как выясняется, важный критерий оценки привлекательности. «Женщины предпочитают влюбляться в симметрично сложенных мужчин», сообщает престижный научный журнал Proceedings of Royal Society. Как показали наблюдения, самки птиц и млекопитающих также считают более привлекательными симметричных партнеров. Эти результаты исследований подтверждают теорию естественного отбора. Согласно теории, самка стремится к таким половым контактам, которые дадут ее потомству наилучшие шансы на выживание. Цель достигается выбором партнера с хорошими генами. Но как отличить хорошие гены от плохих? Здесь и становится ориентиром симметрия. Она принадлежит к числу основных внешних проявлений первоклассного качества генетического материала. В частности, она коррелирует с продолжительностью жизни мужчины, его плодовитостью и здоровьем. Поэтому женщины, не отдавая себе в том отчета, отбраковывают малейшие признаки кривобокости и косорукости. Более того, выяснилось, что женщины отличают хорошие гены от плохих не только по внешнему виду мужчины, но и по запаху. В предпринятых учеными опытах женщинам предлагали оценить запах 40 одинаковых рубашек, которые в течение 2 дней носили мужчины с разной степенью симметрии. Все участницы эксперимента единодушно назвали самыми привлекательными рубашки наиболее симметричных мужчин. Впрочем, не следует преувеличивать значение этих выводов, поскольку они весьма спорны.